Глава восьмая. Со второй декады ноября по 10 декабря в Императорском театре давали не пьесы с известными актрисами, а представления театра Кабуки, прославившиеся игрой актеров Байко и Косиро. Киоаки выбрал Кабуки, полагая, что иностранцам это интереснее, а вовсе не потому, что хорошо его знал. Название пьес ничего ему не говорили. Поэтому-то он и пригласил Хонду. Тот в обеденный перерыв нашел в библиотеке по каталогу пьесы и приготовился давать объяснение сиамским принцам. Принцам пойти в чужой стране в театр было любопытно, но не более того. В этот день после школы Киоаки сразу вернулся вместе с Хондой домой, и тот, представленный принцем, кратко изложил им по-английски сюжет пьес, который они будут смотреть вечером. Но принцы слушали вполуха. Киоаки испытывал одновременно и какую-то неловкость, и сострадание, наблюдая, как добросовестно и серьезно друг отнесся к его просьбе. Сегодняшний спектакль сам по себе ни для кого не был желанным. У Киоаки сердце ныло от тревоги. А что, если Сатоко нарушила обещание и все-таки прочла письмо? Дворецкий объявил, что коляска готова. Лошади ржали, задрав морды к ночному зимнему небу, из их ноздрей вырывался белый пар. Зимой запах лошадей чувствовался слабее. Отчетливо слышен был стук железных подков, ударявших по замерзшей земле. Киоаки радовался силе, которая в это время как-то усмиряла животных. Среди молодой листвы несущиеся кони становились просто дикими, а в метель напоминали комья снега, северный ветер превращал их в вихрящееся дыхание зимы. Киоаки любил ездить в коляске, особенно когда его что-то беспокоило. Тогда покачивание экипажа сбивало свойственный волнению размеренный навязчивый ритм. Он словно ощущал хвост, взмахи которого открывают голый зад, вздыбленную гриву и слюну, которая покрывает пеной зубы и свисает с морд сверкающими нитями. Он любил чувствовать эту дикую силу рядом с утонченностью, царящей в коляске. Киоаки и Хонда надели школьную форму и шинели. Принцы мерзли в пальто с пристегнутыми для пущей важности меховыми воротниками. «Мы очень мерзнем», — задумчиво пояснил Патанадид. «Мы пугали родственника, который собирался учиться в Швейцарии. Там холодно. Но я не думал, что в Японии такая холодина». «Вы скоро привыкнете», — утешил его уже освоившийся Хонда. По улицам спешили люди в теплых накидках, развивались полотнища, объявляющие о скорых новогодних распродажах, и принцы поинтересовались, что это за праздник. За эти несколько дней у них в глазах, словно подведенных синим, появилась тоска. Тоска по дому. Она заметна была даже у живого, немного легкомысленного Крицады. Конечно, они старались скрыть ее, иначе бы это свело на нет гостеприимство Киоаки, но тот постоянно чувствовал, что их души витают далеко отсюда, где-то посреди океана, и он скорее радовался этому. На него всегда наводила тоску чья-нибудь неподвижная, запертая в теле душа. Когда они подъехали к крепостному рву в Хибии, в темноте раннего зимнего вечера неожиданно возникло мерцающее огоньками трехэтажное из белого кирпича здание Императорского театра. Они прибыли, когда первая пьеса уже началась, но Киоаки со своего места рассмотрел фигуру Сатоко, которая сидела рядом со старой Тадесиной, несколькими рядами выше, и обменялся с ней мимолетным взглядом. Присутствие Сатоко, ее мгновенно вспыхнувшая улыбка, дали ему понять, что все в порядке. Первый акт пьесы где по сцене метались воины времен Камакуры, Киоаки от охватившего его счастья видел, словно в тумане. Самолюбие теперь ничто не тревожило, и он воспринимал сверкающую сцену только как отражение собственного счастья. Сегодня вечером Сатоко намного красивее, чем всегда. Пришла подкрашенная. Она выглядит так, как мне хотелось. Он повторил это про себя. Вот чего он так хотел. Не оглядываться на Сатоко и при этом постоянно чувствовать за спиной ее красоту. Спокойно, полно, легко исполнилось его тайное желание. Этим вечером Киаки нужна была только красота Сатоко. Такого раньше не случалось. Киаки не приходилось прежде думать о ней только как о красивой девушке. Не было случая, чтобы она была с ним официально или агрессивно. И все-таки он воспринимал ее как колющий шелк, парчу с грубой подкладкой, как женщину, которая продолжает его любить независимо от его настроений. Вот Киаки и закрыл наглухо ставни своей души, чтобы она не свернулась тихим комочком в его сердце, чтобы резкий обнажающий свет утреннего солнца, нетерпеливо совершающего свой путь, не проникал сквозь щели. В антракте события развивались естественным путем. Киоаки прежде всего шепнул Хонде, что случайно увидел Сатоко, но было ясно, что Хонда, слегка покосившийся назад, в эту случайность не верит. Увидев выражение его глаз, Киоаки как раз успокоился. Глаза красноречиво свидетельствовали об идеальной с точки зрения Киоаки дружбе, когда друг не требует полной откровенности. Все шумно вышли в коридор, прошли под горящей люстрой и встретились у окна, за которым в ночном мраке были каменные стены и ров. Киоаки, что было так на него не похоже, с пылающим от возбуждения лицом, познакомился Сатоко с принцами. Конечно, он мог сделать это холодно, но из вежливости копировал тот детский пыл, с которым принцы рассказывали о своих возлюбленных. Он не сомневался, что может изображать чужие чувства как собственные, именно потому, что его успокоившееся сердце было теперь свободно. Естественное чувство — меланхолия, и чем дальше от него, тем больше свободы, ведь сам он совсем не любит Сатоко. Почтительно отступившая в тень колонны Тадесина демонстрировала решимость быть подальше от иностранцев, повернувшись к ним спиной. Ее шею плотно охватывал воротничок нижнего кимоно с вышитыми на нем цветами сливы, и к радости Киоаки она не стала выражать вслух благодарность за приглашение. Принцы, которые в присутствии красивой женщины сразу оживились, обратили внимание на тот особый тон, каким Киоаки знакомил с ними Сатоко. Тяо Пи, который и вообразить не мог, что Киоаки копирует его простодушный пыл, воспринял это как прямоту и естественность и почувствовал расположение к новому знакомому. Хонда был поражен в самое сердце. Сатоко, хотя ни слова не могла сказать по-английски, перед принцами не тушевалась, но и не заносилась, держалась с достоинством. Окруженная молодыми людьми, Сатоко в своем кимоно из Киото выделялась как тот единственный цветок в стиле икебана рикка. Принцы один за другим обращались к Сатоко по-английски. Киоаки переводил, но каждый раз улыбка Сатоко, когда она поворачивалась к Киоаки за помощью, выглядела слишком напряженной, поэтому он забеспокоился. Она точно не читала письмо. «Нет, если бы читала, то не смогла бы так вести себя. Прежде всего, она сюда бы не пришла. Когда Киоаки говорил с ней по телефону, письмо еще не доставили. Это точно, но не факт, что она не прочитала его потом. Киоаки злился сам на себя, что у него не хватает смелости спросить определенно. Так, чтобы получить твердый ответ. Не читала. Он стал присматриваться и прислушиваться, не изменилось ли что-нибудь в выражении лица Сатоко, в ее голосе, по сравнению с тем, как она говорила с ним позавчера вечером, и опять в душу закрались сомнения. Ее профиль с носиком прекрасной формы, но не вызывающим ощущение надменности, а как у фигурки, вырезанной из слоновой кости, то озарялся, то попадал в тень, по мере того, как она очень медленно поворачивала голову, поводя глазами. Считающийся обычно вульгарным взгляд искоса у нее плавно перетекал в улыбку. Улыбка заканчивалась этим взглядом, и, окутанный изящной мимикой, он радовал глаз. У ее чуть вытянутых губ прелестная припухлость пряталась внутри. Зубы, видные каждый раз, когда она улыбалась, влажно вспыхивали в свете люстры, и она быстро прятала этот блеск, прикрывая, как положено, рот рукой с тонкими хрупкими пальцами. Принцы через Киоаки рассыпались в комплиментах. От них у Сатоко заолели мочки ушей. Киоаки не мог определить, покраснели ли эти чуть видные из-под волос нежные, похожие на капли дождя, мочки от стыдливости, или они с самого начала были подкрашены румянами. Но уж никак ей было не спрятать яркий блеск глаз. В них по-прежнему была пугающая Киоаки, странная, пронзающая насквозь сила. Прозвенел звонок к началу следующей пьесы. Все разошлись по местам. «Это самая красивая девушка из тех, что я видел в Японии». «Какой ты счастливчик!» — шепнул Тяо Пи, когда они шли по проходу. В этот момент тоска, залегшая тенью у него под глазами, чуть разошлась.